Глава 15. Один новичок был чуть ниже Джима, полноватый, с внимательными черными глазами и длинными ресницами. Второй оказался сухощавым, на голову выше своего напарника, с бесцветными бровями и ресницами, с огромными оттопыренными ушами. «Локаторы!» – пронеслось в голове Джима. Они с Тони озабоченно переглянулись. Едва ли Саскел одобрит их выбор. Да только сам виноват. Слишком поздно сообщил. Хорошо, хоть эти достались. «Как тебя зовут?» спросил Джим и ткнул в грудь полноватого. «Аркаша». «Как-как?» удивленно переспросил Джим. «Извините, сэр. Меня так мама называла. И в учебке тоже». «Что?» «Тебя в учебке Аркашей называли?» «Да, сэр», – смущенно подтвердил Аркаша. «Он, его хоть спросить, он скажет». Второй новичок кивнул. «Да, сэр, просто его имя стало прозвищем». «Понятно. А как фамилия Аркаша?» «Гольдберг, сэр». Новичок подобрался и, как учили в учебке, представился. «Рядовой Аркадий Гольдберг». «Уже лучше», – усмехнулся Тони. «А тебя как зовут?» «Кортес Блохин, сэр». «Значит так, господа солдаты, вам несказанно повезло. Вы будете служить в прославленном разведвзводе капитана Саскела. Поняли?» «Поняли», – ответил Аркаша. «Так точно», отозвался его напарник Блохин. «Тогда бегом, марш в строение 18. Там находится наша казарма. Это он там». Новички с баулами в руках послушно зарысили в указанном направлении. «Нужно их кому-то передать», – предложил Тони. «Пусть представит их капитану, а самим в джунгли сматываться. Не люблю я присутствовать при душераздирающих сценах. Пусть Саскел радуется им без нас». «Вот тут ты прав. Нам действительно пора на службу». Добежав до крыльца казармы, зеленые уши остановились, оглядываясь на разведчиков. Когда те подошли ближе, на крыльце появился Крауза. «Кто такие?» – строго спросил он, нагоняя на новичков страху. «Это наше пополнение, Ганс», – пояснил Тони. «Будь добр, проводи их к Саскелу, а то мы уже на маршрут опаздываем». «Нет проблем», – Крауза пожал плечами. «Пополнение, за мной, шага, марш!» Лишь оказавшись в привычной обстановке среди смертельно опасных насекомых, Джим и Тони немного расслабились. Перспектива объяснения с капитаном отдалилась на неопределенный срок. «Хреново, что этот урод объявился», – сказал Джим через некоторое время. «Ты о хомячке?» Джим кивнул. «Теперь об увольнениях в Антверден придется забыть». «Увы, товарищ», – согласился Тони. Они так надеялись, что после восстановления базы возобновятся и увольнительные со всеми прелестями большого города. А тут дело вроде пахло новой чрезвычайщиной и работой без отдыха. А в Антвердене рестораны, чистое белье гостиничных номеров, смышленые девушки, с которыми быстро находили общий язык, стосковавшиеся по ласке солдаты. «А с другой стороны, Джим, один год уже прошел. По контракту осталось всего 4». «Да пошел ты!» Джим поддал ногой шипохвоста, и тот улетел в кусты. «Мы, может, не доживем до конца следующего года, а ты – 4. «Через полгода имеем право на месячный отпуск», – напомнил Тони. «Ага. Без права посещения планет 6-го пояса. А наша Лаванза аж в 7-м. «Чё ты забыл на Лаванзе?» «У меня там мать, между прочим». Так ты отсылаешь ей достаточно денег. При чем здесь деньги, Тони? Она хочет увидеть своего сына и обнять. Неужели непонятно? Но ты-то уже другой. В смысле? Ты же научился обходиться без мамочки. Я-то, может, и научился. Джим вздохнул. Да только она обходиться без меня не научилась. После 3 лет красная карта. Езжай хоть на Лаванзу, хоть на Доу. Знаешь ведь, как говорят про красную карту? Знаю. До смерти в 2 раза ближе. Вот то-то и оно. А ну-ка, тихо. Напарники замедлили шаг и прислушались. Примерно на уровне 2-го яруса, перелетая с дерева на дерево, двигалась стая квекликов. Они коротко попискивали и щелкали массивными клювами, выбирая новое место для гнездования. «Переезжают, видишь?» «Вижу», – ответил Тони и вздохнул. «С запада драпают». «Да, потревожили их». Друзья приуныли. Квеклики были еще одним после нелетающей птицы Кабату предвестником неприятностей. Но если Кабату предупреждала о сиюминутной опасности, то квеклики несли весть о медленном приближении врага. Например, о новом лагере партизан, где рубят деревья с гнездами птиц, вынуждая их мигрировать. «Их мог спугнуть желтый удав», – предложил Тони спасительную версию. «Да, или на старом месте закончились червяки. Возможно, эта стая не поделила территорию с другой и ушла в поисках лучших мест». «Хорошо им, снялись и полетели. А у нас за спиной база, и отступать некуда». «Потому что база – это наше гнездо», – с серьезным видом произнес Джим.